Глава 9. 10 дней в феврале. О бегстве Панчо Вильи Мартин узнал в Оспиталь-Хенераль незадолго до того, как врачи разрешили ему вернуться в номер отеля «Гиллоу». В зависимости от политической позиции газеты давали разные версии случившегося, но все сходились в одном. Бывший герильеро совершил побег из тюрьмы с помощью кого-то из ее сотрудников, потом, переодевшись и сменив внешность, сел на корабль в Манасильо, на берег сошел в Масатлане и теперь либо скрывается в горах на севере, либо перешел границу и сейчас пребывает в Штатах. Примечание. Герильеро в латиноамериканских странах так называли бойцов партизанских вооруженных групп сопротивления. Конец примечания. Уверяли, что его видели в Сан-Диего, в Тусоне или в Эль-Пасо. Что же касается Мартина, то после небольших осложнений в поврежденных пулей тканях началась инфекция, с которой справились не сразу. Рана, наконец, очистилась, стала заживать и рубцеваться. Уже через неделю после выписки он смог ходить без костылей и даже без палки. Как раз в это время, пребывая в положении выздоравливающего, он принял в своем номере трех визитеров. Первым был Эмилио Улуа, который, по своему обыкновению, не обременяя себя любезностью, поинтересовался состоянием инженера, выбронил его за то, что ввязался в этот инцидент, омерзительный, как он выразился, сообщил, что уведомил о безответственном поведении Мартина маркиза де Санта-Амаро и что в ожидании дальнейших инструкций из Мадрида Мартин может не спешить с выходом на службу. Покамест это слово Улуа выделил «Минера Нортенья», продолжит оплачивать счета из отеля и выдаст Мартину жалование за этот месяц. А дальше видно будет. Скорее всего, и если повезет, с надеждой резюмировал он, начальство распорядится посадить вас на пароход, идущий в Испанию, и тем самым навсегда избавит меня от вашего присутствия. «Не может такого быть, дон Эмилио», — шутливо ответил Мартин. «Вам будет страшно не хватать меня». «Ну еще бы! После вашей авантюры в Хуаресе совершенно ясно, что сейчас без услуг вооруженного охранника Пистолеро нашей компании не обойтись никак». Вторая встреча оказалась и вовсе неожиданной. В последний день января, уже под вечер, бой принес Мартину визитную карточку. «Этот кабальеро просил передать, что ждет вас в жокей-клубе через полчаса». Мартин выскочил на улицу со шляпой в руке, торопливо завязав галстук и набросив пиджак. Прошагав 4 квартала, отделявшие отель от дома с изразцами, он пересек просторный холл, назвался швейцару и поднялся на первый этаж, держась за железные украшенные медью перила лестницы. Длительные физические усилия все еще давались ему с трудом. В одной из гостиных, под сводом старинных балок из темного кедра, у большого витражного окна, отражавшего свои разноцветные стекла в венецианских зеркалах на противоположной стене, в удобном кресле сидел с газетой Антонио Ларедо отец Юноэн. «Благодарю, что пришли. Знаю, вы еще не вполне оправились, но мне показалось, что встречаться в вашем отеле нам неудобно. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Ходить пока трудновато, но через несколько дней я буду как новый». Ларедо, тщательно выбритый с белокурыми бакенбардами и светлыми, как у дочери, глазами, снял очки в золотой оправе и небрежно бросил их на стол поверх газет. «Вам повезло», — сказал он. «Повезло бы еще больше, если бы пулю получил мой противник». «Да, конечно», — Ларедо рассматривал его с вежливым любопытством. «Что-нибудь знаете о Чинто Кордобе?» «Нет, с тех пор, как он привез меня в госпиталь. Несколько дней назад мы получили от него письмо, он жив и здоров, воюет в Морелосе с этой швалью». Ларедо жестом подозвал официанта и, не спрашивая Мартина, заказал 2 коньяка «Мартель». Потом откинулся на спинку кресла. «Я признателен вам за то, что вы еще не побывали у нас дома». «Я собирался», — кивнул Мартин, — «когда окончательно оправлюсь непременно. Мне кажется, это неудачная идея». «Простите». Ларедо был очень серьезен, даже глаза его, став жесткими, из голубых сделались серыми. «Я как раз об этом намеревался поговорить с вами». «Вы общаетесь с моей дочерью?» «Я написал ей письмо из госпиталя и думал, что...» Ларедо жестом человека, привыкшего повелевать, прервал его короткое и властное движение. «Она не ответила вам, не так ли?» «Так, не ответила, думаю, из-за того, что ситуация сложилась неловкая». «Правильно думаете. Сомнительная честь быть на устах у всех, тем паче, если была стрельба. Ни мне, ни Юнуэн это ни к чему. Вы знаете, наверное, что семья наша занимает в Мексике определенное положение, а репутацию надо оберегать». Мартин считал, что будет уместно сказать что-нибудь в свое оправдание. Эту ситуацию форсировал капитан Кордоба. «Возможно», — равнодушно улыбнулся Лоредо, — «но Чинто мы знаем с детства, а вас нет». Подали коньяк, Лоредо погрел свой бокал в руке. «Я родился», — сказал он, — «в астурийском городке Лауэрсес, который даже не обозначен на карте. Спасаясь от голода, покинул его в 14 лет и в Хихоне сел на пароход. Оказавшись в Веракрусе, просил милостыню, подметал улицы и был чернорабочим. Судьба ко мне оказалась благосклонна, поработав какое-то время в компании, занимавшейся экспортом древесины и кож, я открыл собственное дело, разорил моего прежнего хозяина и купил, в конце концов, его фирму. Он как-то осторожно пригубил, попробовал и, кажется, остался доволен. Мартин к своему бокалу не прикоснулся. «Меня в Мексике знают и уважают в мире финансов. Юнуэн — моя единственная дочь. Понимаете мое положение?» «Прекрасно понимаю. Я не хочу обижать вас сомнениями в чистоте ваших намерений. Моя сестра Эулалия уверяет, что вы чудесный юноша. Она очень высокого о вас мнения. И тем не менее...» «Что?» «Я знаю людей, сеньор Гаррет. Всю жизнь их изучаю и имею с ними дело, знаю, кто чем дышит». Лоредо чуть качнул бокал и задумчиво понюхал коньяк. «У вас почтенная профессия, сведения мои обширны и достоверны. К сожалению, есть и темные пятна в недавнем прошлом, и я имею в виду не перестрелку на улице Куаутемока». Лоредо отпил еще глоток и поставил бокал на стол. «А положение ваших друзей из правительства довольно щекотливое. Я бы даже сказал, шаткое положение. У меня нет друзей в правительстве. Да кто бы ни были, на самом деле они таковыми считаются. Или вас считают». Открылась застекленная дверь, и в салон вошли несколько человек партнеров Лоредо, который рассеянно им кивнул, хотя они уселись в другом углу, он понизил голос. «Мадеро ведет нас к катастрофе. Он окружил себя честолюбцами. Он лишен качеств политика и чувства реальности, а также чувства патриотизма». «Но он зато человек с принципами», — возразил Мартин. «Не будьте так наивны. И принципы не стоит возводить в абсолют, и народы не так слепы, чтобы идти на смерть ради доктрины, которая ведет их к катастрофе, и которая, кроме того, способна спровоцировать вторжение северного соседа». Лоредо взглянул на стеклянную дверь так, будто улица должна была подтвердить правоту его слов. «Мне кажется, в Мексике грядут перемены», — мрачно прибавил он. «И дай бог, чтобы они не сопровождались кровопролитием». Мартин потряс головой, тщетно сились понять его слова. «Вы хотите сказать, я уже не тот, с кем стоит знаться?» «Совершенно не тот, простите за прямоту, по крайней мере в эти дни». «А что об этом думает Юнуэн? Незачем ей думать. Она моя дочь, этого вполне достаточно». Повисло неловкое молчание, давая Мартину время осознать все сказанное. Лоредо снова взял свой бокал. Взглядом предложил Мартину присоединиться, но тот покачал головой. «Я убежден, что вы не захотите скомпрометировать девочку еще сильнее». «Еще сильнее? Вы меня понимаете?» «Боюсь, что да», — Мартин горько улыбнулся. «Понимаю. И потому думаю, что отныне вы не должны видеться с ней ни в моем доме, ни где-либо еще. Я прошу вас об этом как отец». «Не обижайтесь, сеньор Лоредо, но мне все же хотелось бы выслушать ее самое». «Я взял это на себя, и разговор с ней будет не к месту. Она послушная девочка, мы с ней поговорили, и она поступит так, как я скажу». «А она знает о нашем с вами разговоре?» «Это не имеет никакого значения, и я прошу вас, как испанца и кабальеро, не совершать никаких безумств. Вы знаете, что ее репутация кристально чиста». «Мне никогда и в голову...» «В любом случае, позвольте предупредить вас», — прервал его Лоредо. «Ваше положение в обществе сейчас не из лучших. Официальная версия событий такова. Ваше навязчивое ухаживание за Юнуэн побудило капитана Кордобу, как старого друга семьи, вмешаться. Отсюда перестрелка и прочее». «Ах, даже так? Красивую роль вы мне отвели. Знаю. Но взываю к вашему мужеству. Нет иного способа оградить Юнуэн от последствий этой прискорбной ситуации». Наступило молчание из разряда тех, когда чудится, будто все уже сказано, и в самом деле, подумал Мартин, так оно и есть, и поднялся. Лоредо, не вставая, протянул ему руку, но инженер решил сделать вид, что не замечает, и уже собирался отойти, однако задержался еще на миг. «Рассейте мои сомнения», — проговорил он холодно. «Если бы правительство Мадеро крепко держало власть, а я был с ним в таких добрых отношениях, как мне приписывают, состоялся бы наш разговор?» Лоредо, нахмурясь снизу вверх, смотрел на него, ему явно было не по себе, но вот он взял очки и развернул газету. «Я деловой человек, сеньор Гаррет, а вы смышленый юноша». Третья встреча была с Дианой Палмер, которая вернулась в Мехико, остановилась, как всегда, в Гиллоу и прислала с боем краткую записочку, скупо извещая о своем приезде. «Немного приведу себя в порядок и поговорим», и через полчаса уже постучала в дверь его номера. «Вы сохранили связи в Национальном дворце?» — с порога и без предисловий спросила она. Хотя она умылась, причесалась, надела свежую блузку, но сейчас без макияжа видно было, как она устала и еще больше осунулась. Было отчего утомиться, она только что, не отдохнув и в страшной спешке, поездом приехала из Веракруса, куда прибыла из Гаваны. Редакция «Нью-Йорк Ивнинг Джорнал» срочной телеграммой вызвала ее в Мехико. Мартину пришлось разочаровать ее. Рауль Мадеро, брат президента, по-прежнему был на севере в армии, а потому инженер доступ имел только к нескольким его подчиненным и к чиновникам из Министерства промышленности, не тот уровень. «А с его братом Густаво вы в каких отношениях?» «Ни в каких». Диана сделала несколько шагов к застекленной двери, открытой на балкончик, рассеянно оглядывая основы горнодобывающей промышленности Манкады Ферро, лежавшую переплетом вверх на кровати, Анабасис, другие книги, расставленные в ряд на столе, и прочие предметы обихода, вроде кожаного Нессессера с бритвенными принадлежностями, часов с цепочкой, одежной щетки, вечного пера, перочинного ножа с мраморными щечками, маленькой родительской фотографии в серебряной рамке, револьвера Арбея, коробки с 20 патронами 38-го калибра. «Грядут события», — таинственно произнесла она. «Какие?» Она повертела в руках револьвер и снова положила его на секретер. «Дурачком не прикидывайтесь, а? События». И миг спустя, выйдя на балкон и глядя на улицу, словно то, о чем она говорила, могло нагрянуть именно оттуда, вкратце рассказала. «Политическая обстановка ухудшается. Растет недовольство старых приверженцев Диаса, промышленников и латифундистов. Зреет разочарование революционеров и военных в президенте Мадеро, проявляющем недопустимую мягкотелость в решении важнейших проблем страны, а вернее сказать, уклоняющимся от этого». «Не очень много нового я от вас узнал», — оценил ее сведения Мартин, вышедший вслед за ней на балкон. С улицы доносился шум толпы, стук колес, цокот копыт. За старинными зданиями в колониальном стиле над колокольнями собора виднелось синее с медными прожилками небо, одно из многих мексиканских чудес. «Нет, есть кое-что новое», — возразила Диана. «Упорные слухи о готовящемся перевороте. Куб д'Этат, как называют его французы. Потому газета и прислала меня сюда». Мартину показалось, что это уже чересчур. «Ерунда какая-то, нет никаких признаков, которые хотя бы отдаленно указывали на... Послушайте», резко обернувшись к нему, перебила Диана, «у моей газеты надежнейшие источники в Вашингтоне». В глазах цвета корицы вспыхнули искры высокомерия. Журналистка вытянула руку и показала на улицу и на город. «Едва лишь я сошла на платформу, как с чемоданом в руке, не заезжая в отель, отправилась в американское посольство. Это было первое, что я сделала». «И?» — с любопытством спросил Мартин. «Генри Лейн Уилсон не принял меня. Занят был, наверное, бывает. Время-то какое, все вверх дном». Она очень серьезно качнула головой. «Нет, у меня другая версия. Посол прекрасно знает, кто я такая и кто меня сюда направил. Он не взлюбил меня после моего интервью с Панчо Вильей, говорил обо мне разные гадости и присылал в редакции протесты, уверяя, что в своих репортажах я слишком явно благоволю к Мадеро. Тем не менее, никогда прежде не отказывал мне в приеме. Сейчас стало ясно, что он опасается скомпрометировать себя». Мартин был сбит с толку. «А зачем вы мне все это рассказываете?» «Хотя бы за тем, что верю вам. Точнее, в то, что вам не составит труда проникнуть в окружение Мадеро. Да это миф, и потом я ведь уже говорил, что... Говорили, она помолчала. А вам известно, что Панчо Вилья находится в Эль-Пасо, штат Техас? Ходили слухи. Так вот, это не слухи, он и в самом деле там. И намерен вернуться в Мексику? Этого я не знаю. Он самый преданный сторонник президента Мадеро. Был. Только вот остался ли, не знаю. С сомнением покачала головой Диана. Они вернулись в номер, Диана опять оглядела вещи Мартина и спросила, «Сигар у вас, конечно, не водится». «К сожалению, я по-прежнему не курю». Американка остановилась перед зеркальным шкафом придирчиво и взыскательно оглядела свое отражение. «А что говорят про генерала Уэрту?» «Считаю его надежной опорой президента, который доверяет ему слепо». Диана, продолжая рассматривать свое отражение, слегка потерла скулы под утомленными глазами. В перерывах между рюмочкой-рюмочки дорожку тарит, как он сам любит выражаться. Пьяный или трезвый, но его влияние определяет все. Не знаю. Как бы то ни было, близятся интересные дни, она взглянула на Мартина в зеркало. Вы еще побудете здесь или отправляетесь на север? Еще побуду. Диана обернулась к нему. Хорошо выглядите, сказала она раздумчиво. Похудели разве что? Возможно. Вижу, вы прихрамываете. «Самую малость. Что-нибудь случилось?» «Так, пустяки». Он видел, как она приоткрыла рот, словно собираясь сказать еще что-то, но промолчала, лишь легкая улыбка медленно гасла у нее на губах. Потом сказала со вздохом. «Ну, мне пора. Я должна все же прорваться к послу и опросить всех, кого знаю. Буду благодарна, если вдруг и вы мне подкинете информацию». Она вдруг зябко обхватила себя руками, Мартин поспешил закрыть дверь на балкон. «Что-то такое происходит неприятное, словно в воздухе висит», — сказала Диана. «И то, что моя газета так меня торопит и увертки посла... А я вас уверяю, что господин первостатейный сукин сын. Знаю, что он платил крупные суммы издателю Маньяны Рабаго за то, чтобы тот не прекращал травлю президента Мадеро. Да разве он один, почти все газеты поют в унисон. Редкое единодушие, вам не кажется? Я не удивлюсь, узнав, что посольство затевает какую-то пакость. Моя беда в том, что я журналистка, а потому не могу информировать о событии, которые еще не случилось. И что же намерены делать? Переговорю с кем только смогу и буду наготове, невесело улыбнулась она. «Опасаетесь, что Штаты вторгнутся?» «Не знаю. В наше время все возможно. А от нашего президента можно ждать всего». Диана направилась к дверям. «Дня через два, — добавила она, — я буду в курсе событий, и тогда, если Мартин не возражает, они могут увидеться и обменяться информацией. Может быть, нанять экипаж и съездить в Кайякан или поужинать в очень французском стиле у Сильвайна. Как только захотите». «Вы прелесть. Думаю, сеньориты прохода вам не дают». «Вы преувеличиваете», — засмеялся Мартин. «Едва ли», — и, задержавшись на пороге, добавил очень серьезно. «Будьте осторожны. Наш посол — большая сволочь и способен на все. Если ситуация будет развиваться, у всех, кто хоть как-то связан с нынешним режимом, могут быть крупные неприятности. Вас это касается напрямую и, может быть, меня тоже». Диана направилась в коридор. Мартин держал дверь открытой, собираясь попрощаться, как вдруг пол вздыбился и стал уходить у него из-под ног. Он услышал отдаленный глухой грохот, подобный хрипловатому стону, исторгнутому недрами земли, и вслед за тем дом содрогнулся так, что закачалась лампа над кроватью, а стену, как молния, прорезал стремительный зигзаг узкой трещины. Это длилось какое-то мгновение, не дольше 4 или 5 секунд, а потом все стихло. Все стало как прежде, если не считать этой трещины в стене, да лампы, которая, уменьшая размахи, еще продолжала раскачиваться. «Страшновато», — сказала Диана. «Третий раз за 2 недели», — ответил Мартин. Они стояли неподвижно и пристально смотрели друг другу в глаза. Ни он, ни она не шевельнулись, не раскрыли рта, покуда продолжались подземные толчки. Диана лишь побледнела, и Мартин предполагал, что и он тоже. «Какая у вас выдержка, молодой человек?» — наконец произнесла она. Он в ответ качнул головой и улыбнулся улыбкой фаталиста. «Геометрия», — сказал он. Она непонимающе заморгала. «И вы способны думать об этом после землетрясения?» Он улыбнулся ей едва ли не с нежностью и ничего не ответил, потому что не знал, что еще добавить к сказанному и как облечь в слова то, что казалось ему столь очевидным. Американка, заметил он теперь, смотрела на него неотрывно и очень серьезно, совсем не так, как прежде. Раньше у нее не было такого взгляда, и казалось, что ее обычный апломб женщины, свободной, уверенной в себе и колесящей по свету, мгновенно испарился. «О, Боже мой!» — пробормотала она. «Я заблуждалась на ваш счет. Вы опасны!» Он проснулся поздно, потому что спал скверно. Кроме того, рана, хоть и зарубцевалась, все еще давала о себе знать. В полудреме ему виделись вереницы странных видений. Он бродил по незнакомому городу под робким светом, то ли уже смеркалось, то ли еще не рассвело, а на мостовой виднелись следы недавнего карнавала. Обрывки серпантина, груды конфетти, пустые бутылки, сброшенные маски и при этом нигде ни души. Он заблудился и не у кого спросить дорогу. Он то и дело смотрел на часы и осознавал, что все против него. Давно пора пуститься в путь, ведущий неведомо куда, а он опаздывает. И вот так, сбитый с пути и с толку, мучимый беспокойством, он искал отель, у которого оставил экипаж, и в тревоге прикидывал, сколько же времени у него осталось, чтобы добраться до стоянки фиакров, или до вокзала, или до невидимого порта, откуда доносились гудки кораблей, отдающих якорь. Он, наконец, очнулся. Его разбудил многоголосый шум. Набросив халат поверх пижамы, Мартин вышел на балкон, выглянул на улицу 5 мая. По направлению к Сокало огромная толпа женщин и детей сопровождала воинскую колонну. Солдаты с винтовками в обмундировании цвета хаки шли строем, офицеры ехали верхом впереди. В отличие от обычного парада, не слышно было грома духовых оркестров. Солдаты были снаряжены для боя, а те, кто шел в первых рядах следом за офицерами, и оружие держали на изготовку, и сами были на стороже. «Кажется, начинается», — чувствуя озноб, подумал Мартин. «Да, кажется, уже началось». Он умылся, оделся сообразно обстоятельствам и собрался выйти. На миг задержался, раздумывая, захватить ли револьвер, но осторожность пересилила. Едва ли разумно оказаться с оружием в кармане в гуще уличного мятежа и рисковать тем, что задержат, обыщут и отведут на ближайший пост. «Лучше перебдеть», — как любил повторять Хинавево Гарса. И потому Мартин ограничился тем, что сунул в бумажник несколько ассигнаций, а в жилетный карман горсть серебра. Потом взял шляпу и спустился по лестнице. В холле и в дверях, глядя на угол улиц 5 мая и профессы, толпились отдельные служащие и постояльцы, встревоженные мужчины и испуганные женщины. Обитатели соседних домов выглядывали в окна или уже спустились на улицу.